Придет пора, откроются архивы, из них узнают люди и славу, и позор. Женщина в кожаной куртке с короткой стрижкой, не оборачиваясь назад, торопливо подгоняла лошадей, похлестывая их кнутом. Лошади быстро мчались по опустевшим улицам города. Светало. Пробуждались птички. Порхая с ветки на ветку, они о чем-то щебетали меж собой. Цветы на клумбах, словно стройные красивые девицы, усыпанные бриллиантами, разодетые в разноцветные платья, шелковые, ситцевые и бархатные, напоенные росой, благоухали ароматами, поднимали головки к небу и будто молились Богу-творцу под пение птиц. Природа умеет благодарить Всевышнего, а человек? Дочь Мальцева жалась в комочек и, не по-детски закрыв свое лицо ладошками, горько плакала. Как рано, как неумолимо и жестоко жизнь диктировала ей свои права на выживание. Ребенка отняли от родителей, лишили материнской ласки и отцовского надзора и бросили на произвол судьбы. Подъехали к большому двухэтажному дому с вывеской на парадной двери. Детский приют номер 4 имени Крупской, город Балаково, Саратовской губернии. Раздался телефонный звонок в кабинете заведующей детприемника. «Макарихина у телефона!» «Да, да, я слушаю!» Она рукой потянулась за папиросами, лежащими на столе. «Товарищ Уткин, мы оба коммунисты. Знаем друг друга не один год. Спасибо за доверие. До встречи!» Макарихина положила трубку и пристально колючим взглядом посмотрела на жертву произвола. При виде ребенка ее сердце дрогнуло. «Я не имею права на слабость, я коммунист!» Чуть слышно прошептала она и, тряхнув головой, чтобы убрать короткие волосы, спадавшие на лоб, прикрыла глаза. В кабинет Макарихиной вошла женщина неопределенного возраста. Мягкие черты лица, бледно-овальное лицо, темно-русые волосы, тронутые сединой и зачесанные на прямой прибор, губы как нарисованные. В больших глазах с пушистыми ресницами спряталась грусть. Эта кроткая женщина была женой священника, расстрелянного в церкви на глазах их малолетнего сына. Мальчик был сломлен, как молодая веточка, и брошен на дорогу под ноги людей. «Глафира, ребенка остричь и поместить в младшую группу?» «Хорошо», — ответила жена священника и вывела девочку из кабинета. Глафира взяла на руки дочь Мальцева. Не скупясь на ласки, она прижимала девочку к своей груди и, платочком вытирая лицо, опухшее от слез, чуть слышно шептала. «Пресвятая Богородица, Матерь Божья, спаси и сохрани! Боже милостивый, Боже праведный, до чего мы дожили?» «Добрались и до детей. Нет ничего святого, Господи, не оставь рабов Твоих, заступись!» «Милая моя, несчастное дитя, что будет дальше?» Дочь Мальцева пристально смотрела в добрые Глафирины глаза, будто изучая, а потом, по-детски, доверчиво, обняла ее за шею и, устало склонив голову на плечо, тут же уснула на ее руках, всхлипывая во сне. Глафире было очень жаль ребенка. Она вспомнила июльскую ночь 1928 года. Страшная картина вновь пристала пред ней. Поздняя ночь, стук в дверь. Вошли усатые и бородатые люди в кожаных тужурках. Взяли мужа и повели в Мальцевскую церковь, где он служил священником. Подъехала тройка лошадей, запряженная в темно-зеленую карету. Дом священника находился на территории храма, утопая в зелени на берегу реки Балаковки. Сын Глафиры проснулся от стука в дверь. Когда выводили отца, мальчик шмыгнул в дверь и побежал за ними. Глафира думала, что сын спит. Она не заметила его исчезновения. Утром священника нашли убитым. Рядом лежал окровавленный мальчик с пробитой головой. Все драгоценности и церковная казна были похищены грабителями. В то время кто только не грабил многострадальную Русь. Грабили и вывозили из России уникальные ценности – грабили коммунисты, все грабили, кому не лень, особенно те, у кого была власть в руках и кто был понаглее. Доносили друг на друга, кто кого опередит. Доносчик на информатора, информатор на доносчика. От ложных доносов и информации Россия захлебывалась в собственной крови. Глафира положила девочку на матрац, набитый прелой соломой, накрыла ребенка одеялом и на цыпочках вышла из комнаты. От страшного воспоминания у Глафиры застучало непослушное сердце. У нее потемнело в глазах, в ногах она почувствовала страшную слабость. Она зашаталась и, облокотившись спиной на стену, остановилась. Холодный пот выступил на бледном лице и крупными каплями стекал на шею и грудь. «Господи, Боже великий и всемогущий, помоги, дай силы, молю Тебя, Отец Небесный, не оставь!» — молилась Глафира. Ее бледные губы чуть слышно шептали. Она продолжала молиться, обращаясь к Богу с глубокой верой в душе. Ей стало легче. Со слезами на глазах она стала благодарить Бога. «Я благодарю Тебя, Господь, за милость Твою. Я благодарю Тебя, Боже праведный, за облегчение и за посещение Духа Святого. Аминь, аминь». Девочка не могла говорить от крика, она потеряла голос и поэтому не общалась с детьми. Она забивалась в угол со свертком в руках, с которым не расставалась и даже спала с ним. В этом свертке была тряпичная кукла. Девочка качала ее, гладила и говорила с ней. Дочь Мальцева часто выходила за огромные деревянные ворота детприемника. Присев на корточки, она все ждала и ждала кого-то. А кого? Прохожие не могли пройти равнодушно мимо приютских ворот. Они останавливались, дрожащими от волнения руками и со слезами на глазах рылись в сумочках и угощали ее кто чем мог. Некоторые спрашивали: «Девочка, а как тебя зовут?» Ребенок внимательно смотрел на всех и молчал. Когда ее спрашивали о родителях, она кривила рот, безудержно плакала, и девочку трудно было успокоить. Она вновь забивалась в угол, качая сверток в руках, прижимая к детской груди, и все плакала и плакала. Так проходили дни за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами. 1929 год, год Красного террора, принес в каждую семью горе, разорение и унес не одну сотню человеческих жизней. Город Балаков на реке Волге небольшой, и все знали, что произошло с Мальцевым, а также знали, что по ночам шли аресты. Арестовывали безневинных людей по доносам, граждане города исчезали бесследно. Начальник ГУП ЧК все боялись. Он, как огонь всепожирающий, опустошал дома, не считаясь ни с чем и ни с кем. Все знали, на что был способен этот страшный человек, носивший в кармане кожаной тужурки партийный билет с изображением Ленина. Руками Уткина была включена мясорубка террора, которая перемалывала всех. Поэтесса Анна Ахматова, преследуемая Ждановскими палачами, написала такие стихи: «Не раз пришлось валяться у порога кухни мерзких подлых палачей». Такие, как Уткин, без стыда и угрызения совести косили цвет русской интеллигенции. Разрушали церкви, снимали колокола, а священников бросали в камеру к уголовникам на издевательства, унижения, оскорбления и насмешки. Их проигрывали в карты, насиловали как женщин, а потом ссылали на Соловки, ГУЛАГи, Сибирь и Колыму. Эти люди, как мухи, погибали от холода, голода и непосильной работы. Цинга косила человеческие жизни. Уткину из Москвы шли награды – золотые именные часы, денежные премии. Ему было дозволено все. О нем ходили страшные слухи, как он насиловал 15-летних, 16-летних девочек. Матери знали и молчали. Молчали, потому что боялись его. Позор несовершеннолетних девочек матери хранили как страшную тайну, и до конца жизни носили они в своем сердце, как огненный шар, обиду. Кому скажешь, кто поймет? А страшнее всего, если донесут Уткину, тогда что? Ведь каждую ночь в детприемник поступали дети, оторванные от родителей. По вечерам в детприемнике взрослые девочки чистили на кухне картофель и пели грустные песни. Дочь Мальцева забивалась в темный коридор у кухни, слушала песни и потихоньку плакала. «Я была еще малютка, не могла всего понять. Только помню, папа шуткой заставлял меня читать. Я ему всегда мешала, когда книги он читал, и сердечно уважала, он меня всегда ласкал». Как-то ночью я проснулась, слышу, в двери к нам стучат. Тут же двери распахнулись, вошли люди и молчат. А из них один усатый быстро к папе подошел, здоровенный, коренастый, взял он папку и пошел. А за ним и остальные из избы пошли во двор. Мама тоже вышла с ними, а я вышла в коридор. Слышу, мама сильно плачет. Я не могла всего понять, почему и что все значит, а уж папы не видать. Мама с той ночи болела, слез немало пролила, побледнела, похудела и тут вскоре умерла.